За август фронтам поставлено 613 тысяч человек в маршевых ротах и 380 тысяч изъятых из разных тыловых военных учреждений и учебных заведений. До конца года учебные центры, запасные части могут подготовить и поставить на фронт 2,5 миллиона человек. А вот потери, безвозвратные и так называемые санитарные, явно занижены. Сталин почувствовал это сразу. Июнь-июль 1941 года 651 065, август 692 924, сентябрь 491 023. Он-то знал, что только под Киевом потеряли около полумиллиона человек. Большинство из них теперь будут числиться без вести пропавшими. А сколько таких было в первый год войны? Без видимой связи с тем, о чем он читал и думал, Сталин быстро написал записку и передал Потребышеву. Размашистые четкие слова. «Товарищу Шапошникову, прошу дать проверенную справку о наших потерях при отступлении с района Старая Русса». Сталин. Почему его заинтересовала именно Старая Русса, догадаться нелегко. Может быть, потому что наши контрудары там не дали желанного результата? Возможно, теперь, как ему казалось, после директивы Ставки закрепиться на нынешних рубежах и занять жесткую оборону, нужно уделить внимание не только главным фронтам, но и их отдельным участкам. Сталин и впредь будет интересоваться положением отдельных армий, локальных участков фронта. Вероятно, по этим фрагментам войны он хотел полнее представить всю ее панораму. Сталин никогда не думал о близких, а сейчас невольно вспомнил о сыне Якове. В середине августа Жданов, член военного совета северо-западного направления, в специальном опечатанном сургучом конверте прислал Сталину письмо. Там была листовка, на которой запечатлен Яков, беседующий с двумя немецкими офицерами. Ниже был текст. «Это Яков Джугашвили, старший сын Сталина, командир батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й бронетанковой дивизии, который 16 июля сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов. По приказу Сталина учат вас Тимошенко и ваши политкомы, что большевики в плен не сдаются. Однако красноармейцы все время переходят к немцам. Чтобы запугать вас, комиссары вам лгут, что немцы плохо обращаются с пленными. Собственный сын Сталина своим примером показал, что это ложь. Он сдался в плен, потому что всякое сопротивление германской армии отныне бесполезно». Судьба сына волновала Сталина только с одной стороны. «Грешно думать так», — размышлял он, — «но лучше бы Яков погиб в бою. А вдруг не устоит? Он слабый, сломают его. И он начнет говорить по радио, в листовках, все, что ему прикажут. Собственный сын верховного главнокомандующего будет действовать против своей страны и отца». Эта мысль была невыносима. Вчера Молотов, когда они остались вдвоем, сообщил, что председатель Красного Креста Швеции, граф Бернадотт, через шведское посольство устно запросил, уполномочивает ли его Сталин или какое другое лицо для действий по вызволению из плена его сына. Сталин минуту-две размышлял, потом посмотрел на Молотова и заговорил совсем о другом деле, давая понять, что ответа не будет. «На письмо Черчилля сообщите, что, безусловно, не может быть сомнения, что в случае необходимости советские корабли в Ленинграде действительно будут уничтожены советскими людьми. Но за этот ущерб несет ответственность не Англия, а Германия.